По следам Гоголя. От отца, свято чтившего книги Гоголя, с детства проникся я любовью и уважением к этому писателю. А прочитавший Тараса Бульбу, а позднее и другие его произведения, на всю жизнь остался верным почитателем каждой его художественной строки. Родство с запорожским казачеством, неостывающую любовь к степям и просторам питали это чувство. И я постоянно тянулся к Гоголю, к его книгам и ко всему, что было связано с его родными местами. Понятен мой восторг, когда в конце 1898 года я смог поехать на Украину, чтобы повидать гоголевское окружение, а может быть и современников, знавших его лично. По делам коннозаводства, которым я издавна увлекался, в январе 1899 года я приехал на Дубровский конный завод близ Миргорода и остановился у заведующего Измайлова, который, узнав моих увлечения Гоголем, предложил мне поехать в Миргород и Сорочинцы, дал лошадей и посоветовал, к кому там обратиться за интересующим меня сведениями. Лошади были готовы, и чудная дубровская тройка быстро, несмотря на занесенную снегом дорогу, домчал меня до Миргорода, до того самого Миргорода, где целиком с натуры были списаны действующие лица ревизора. При въезде почти во всякий русский уездный город обыкновенно наткнешься на строк. Миргород являлся исключением. Это Миргород. Даже острога не существовало, а в предполагавшемся для острога здании едва ли не помещалась школа. Но впечатления при въезде в город все-таки неприятны. Слева от дороги кладбище, а справа казенная торговля водкой, монополия. Пей и умирай. Зато далее глаз отдыхал на роскошных зданиях Гоголевского училища, расположенного в молодом саду. «Гоголевская», — с гордостью говорили миргородцы и сорочинцы. Здесь Гоголем гордились, и все бы, кажется, готовы назвать гоголевским. «Наш Гоголь», — говорили здесь. Только разве некоторые потомки героев мертвых душ как-то неохотно вспоминали о великом писателе, так метко были описаны их деды и отцы. Въехав в город, я направился в уездную земскую управу к председателю Смагину, с которым еще давно познакомился у Антона Павловича Чехова и не раз встречался в Москве. В управе я встретился с местным судебным следователем, старожилом Миргорода, Домбровским, и тотчас же разговорились о Гоголе. Между прочим, Домбровский показал мне только что полученное им объявление об издании «Истории русской словесности», составленной Полевым, и обратил внимание на прекрасный исполненный рисунок с подписью «Дом, где родился Гоголь, в сельце Васильевке». «Прекрасный рисунок, и дом очень похож», — сказал Домбровский. «Только одно неверно, а именно, Гоголь в этом доме только жил, а родился он в Сорочинцах, в доме Трохимовского. Домик целый и теперь принадлежит сыновому приставу Ереська. Да не хотите ли проехать в Сорочинцы? У меня, кстати, там есть дело. А вас познакомлю кое с кем из современников Гоголя. Итак, через час я к вашим услугам, а пока посмотрите гоголевское училище». Смагин провел меня в училище, директор которого Масленников показал классы, мастерские и музей. Домбровский был аккуратен, и через 2 часа, сделав 24 версты по пустынной снежной степи, мы были в Сорочинцах и остановились перед хорошеньким одноэтажным домом, принадлежащим Королевой, современнице Гоголя. Поднявшись на резное крыльцо с колоннами и пройдя сени, мы вошли в прихожую, где босая девчина помогла нам раздеться, и затем очутились в большом светлом зале, уставленной цветами и украшенной картинами гостиной. Нас встретила невысокая старушка в чепце и темном платье. Это и была Ольга Захаровна. Небольшого роста, еще очень бодрая, несмотря на свои 75 лет, типичная украинка с добрыми серыми глазами. Как родного приняла она моего спутника, друга ее покойного мужа, и ласково заговорила со мной, узнав о цели поездки. Едва мы сели на диван, как в соседней комнате зазвенела посуда, и мы по предложению хозяйки встали и очутились в столовой, за накрытым столом, уставленным всевозможными наливками. — Это что? — глубоко вздохнула хозяйка. — Разве теперь у нас в Малороссии живут? Разве бывало так прежде? А вы удивляетесь на наливки. Чего-чего, бывал, на стол не наставит. Да и водки-то какие были, все перегонные. И на анисе, и на тмине, и на мяте, и на зверобое, и зорные от 70 болезней, и на ягодах, и на фруктах, и на цветах разных. Да и пильт разве так? Пили, и никаких катаров не знали. — А вы, Ольга Захаровна, хорошо помните Гоголя? — спросил я. — Эш! Часто и я у них в Яновщине бывал, и он к нам с матушкой своей и сестрицами в гости ездил. Моложавая была Марья Ивановна, матушка его. Была принарядится, так моложе дочерей своих выглядывает. Она пережила своего сына знаменитого. Да, Николай Васильевич большую память о себе оставил, большую. А кто тогда думал? Смирный и тихий был, сядет за стол, бывал, опустит голову, слушает, что говорят, да изредка нет-нет, да и взглянет. А если кому что скажет, как ножом обрежет. Вот с парубками, да с девчатами совсем другой, веселый песни поет. Ольга Захаровна оживилась и, по-видимому, с удовольствием вспоминала далекое былое. «Бабушка у меня была, — продолжала она, — Софья Матвеевна Аксюкова. Так хорошо по-украински говорил, а Николай Васильевич хуже говорил, так он к ней часто ездил поговорить. Кроме того, бабушка знала множество рассказов и преданий из старины, из гетманщины, и сколько она рассказывала Гоголю. Подолгу беседовали, бывало, они. Все-таки я помню, хорошо помню, молода тогда была и всем интересовалась. Боялись его многие, ужинать с ним боялись. Вот какой случай был. Собрались раз у одного помещика гости. Приехал сосед, помещик. Этот сосед, большой гастроном, любил больше всего голову коропа рыбы. Никому, бывало, ее не уступит. Сказал хозяин гость, что у него за ужином будет короп. Гость весь вечер только и думает, скоро ли ужин, скоро ли коропа подадут. Сели все за стол, вдруг дверь отворяется, и входит Николай Васильевич. Уж он там многое написал. Все его знали у нас. Пришел, а некоторым ужин не в ужин. Мне уж после много сам гость рассказывал так. Вошел, поздоровался, да и сел. Там грех рядом со мной. Пошевелиться боюсь. Вдруг опишет. Кусок в рот не идет. Подают коропа. Жирный, зарумянился, головастый. А я дотронуться боюсь. Как на иголках сижу. Только и не ел я. И голова осталась. Дождался конца ужина, да и бежать. Приезжаю домой и спрашиваю у жены ужинать, а та удивляется, как ты с гостей да голодный приехал. Но я объяснил ей, что Гоголя испугался. Вот какой был Николай Васильевич. — А где родился Гоголь? — спрашиваю я. — Здесь, в Сорочинцах, в доме Трохимовского, близ Преображенской церкви. Там его окрестили. А Трохимовский был знаменитый на всю округу доктор, к нему многие даже из других губерний больных съезжалось. При доме был у него флигелек для приезжих больных, где они останавливались. Вот в этом-то самом флигельке в две комнаты я много раз бывала, и Марья Ивановна остановилась, да тут же разрешилась благополучно сынком. В этой же церкви его и крестили, это мне сама Марья Ивановна рассказывала, да и все знают. Не помните, не говорили вам, какого числа он родился? Это не упомню. Это мы справимся в церковном архиве, если его здесь крестили, — сказал Домбровский. И мы решили отсюда отправиться в церковь, но снова заговорились. Скажите, Ольга Захаровна, любили здесь Гоголя после того, как его произведения появились в печати? Далеко не все. Кто попал к нему под перо, те не любили. Вот как не любили. Особенно миргородские чиновники ненавидели. Ведь весь ревизор с них списан. А вы помните тех лиц, кого он писал? Двоих лично знала. Городничий списан с миргородского городничего Носенко, а почмейстер с почмейстера Мамчича. Умерли оба. Смешной этот Насенко был. Худой, длинный, чудак такой. А Мамчич, стариком уж я его помню, бритый, седой, на клиросе пел. Все тогда себя узнали, портреты верные были. А какой самый лучший портрет Гоголя? Изменчив он лицом был. И все портреты похожи. А самый лучший, самый похожий все-таки в Яновщине у Быкова. «Вы помните, — обратилась хозяйка к Домбровскому, — в гостиной висел в черном золотой цепью на шее? Да, это лучший портрет, все говорят. Он работы Моллера, и снимков с него нет, ни одного напечатано не было. Там рядом с портретом есть еще гравюра с Рафаэля, Преображение Господне, подаренное Гоголю в Риме профессором Йорданом. Интересна судьба этой гравюры. В Яновщине никто не знал о ее существовании. Она валялась в хламе на чердаке. Вдруг пришло письмо из Москвы, кажется, от покойного Павла Михайловича Третьякова, наверное, не помню, с просьбой продать эту гравюру, о ней никто и не знает. Стали искать, искать, и нашли на чердаке подмоченную, попорченную. Я посмотрел на Ольгу Захаровну. Она, видимо, утомилась. И мы, поблагодарив гостеприимную хозяйку, дорогую современницу Гоголя, откланялись и направились в дом, где родился Гоголь. В гоголевские времена дом принадлежал доктору Трохимовскому. Потом был продан помещику Чернышу, а потом Александренку, и от него уже приобрел его настоящий владелец, становой пристав Ереська. Шагая по глубокому снегу, мы добрались до Преображенской улицы, и Домбровский указал мне на маленькую, укрытую железом мазанку, белевшую сквозь деревья садик. А вот и дом, где родился Гоголь. Зимой он заперт, владелец в нем живет только летом. А теперь Ереська обитает вот в этом большом, куда мы с вами и направимся, — сказал Домбровский. Домовладелец, пожилой, небольшого росточка господин, одетый в форменную тужурку, живой и энергичный, несмотря на изрядную седину. Он встретил с распростертыми объятиями Домбровского, который что-то сказал ему на ухо, после чего хозяин весьма любезно попросил нас в гостиную, где на столе моментально появились всевозможные наливки, которыми Павел Моисеевич славился на все сорочинцы. Павел Моисеевич Ереська 20 лет служил в сорочинцах. Дом он приобрел уже несколько лет, и гоголевский флигель сохранил в том же самом виде, каким он был 90 лет назад. Только крыша железная, а остальное все осталось по-старому, если не считать небольшой пристройки, сделанной к флигелю сзади. Флигель был обыкновенная, чисто побеленная мазанка с дверью посередине. Дверь вела в большую комнату с глинобитным полом, в правом углу которой стояла большая печка, а рядом с ней дверь, ведущая в пристройку. Налево дверь в комнату, где когда-то доктор Трохимовский располагал своих пациентов, и где родился Николай Васильевич Гоголь. Нет ни Трохимовского, нет ни Гоголя, ни лиц, которых он рисовал свои незабвенные типы, а стены домика, слышавшие первый крик великого писателя, были целы. Особое, совершенно особое чувство благоговения испытывал я в этой чисто выбеленной комнате с четырьмя окнами, два по одной, два по другой стене. Пробыв несколько минут, мы вышли на большой двор, где осмотрели, между прочим, замечательно прочный подвал, сухой, чистый, оставшийся со времен гетманщины. Подвал этот принадлежал гетману Малороссии Даниилу Апостолу. А из подвала существовал подземный ход, ведущий до церкви, которая была выстроена Даниилом Апостолом. А когда она строилась, Апостол, по преданию, по ночам собирал рады в строящемся здании и сам являлся на эти рады через этот ход. Поблагодарив любезных хозяина и хозяйку за гостеприимство, мы направились к священнику Преображенской церкви, отцу Севастьяну Павловичу. Было совершенно темно, когда мы подошли к его дому. Отец Севастьян более 10 лет тому назад разыскал запись рождения Гоголя, прочел ее и опять положил книгу в архив, и с той поры, по его словам, книги никто не видал и не спрашивал. Кроме меня знал об этом наш старый священник, отец Роман, но ему на 9-й десяток стукнуло, и он слаб, сегодня его соборовал. Плохо уж стал старичок, а еще помнит все. Я обратился к священнику за разрешением посмотреть метрические книги за 1809 год, на что получил согласие, и мы отправились в церковь. Это одна из древнейших церквей Украины, сооруженная Даниилом Апостолом. Церковь была 5 главах, отделанная лепной работой и освященная вскоре после его смерти 6 апреля 1732 года. Здесь было много старинных икон. В церкви обращал на себя внимание старинный резной из дерева иконостас замечательно тонкой художественной работы. Священник открыл архивный шкаф и вынул старую, но хорошо сохранившуюся, метрическую книгу о родившихся за 1809 год. И здесь, в середине книги, на правой странице внизу, старинным твердым почерком было написано: 20 марта у помещика Василия Яновского родился сын Николай и окрещен 22 марта. Восприемником был господин полковник Михаил Трохимовский, молитствовал и крестил священно-наместник Иоанн Белопольский. Отец Севастьян выдал мне по моей просьбе форменную с церковной печатью выпись из метрической книги. На другой день, рано утром, я гулял по Миргороду и глубоко сожалел, что теперь зима, и все занесено снегом, и не видно даже знаменитой лужи, про которую у Гоголя сказано. Удивительная лужа, единственная, какую только вам удавалось когда видеть. Она занимает почти всю площадь, прекрасная лужа. Дома и домики, которые издали можно принять за копны сена, обступивши вокруг, дивятся красоте ее. Мне тогда сказали миргородцы, что лужи этой больше не существует и что на месте ее разбит городской сквер, а что луж есть несколько, и есть такие же большие, к великой радости гусей и свиней, может быть, идущих по прямой линии от той супоросной бурой свиньи, которая стащила и съела очень важную казенную бумагу из суда. Видел я еще то, чего не было в доброе старое время. Видел я казенную винную лавку, около которой стояла толпа миргородцев и пила из горлышка водку, закусывая снегом, а то и ничем. И запах от этой толпы напомнил мне тот момент в Поветовом суде, когда Иван Никифорович со своей просьбой застрял в двери и... Тогда отодвинули задвижки и отворили вторую половинку дверей, причем канцелярский чиновник и его помощник, инвалид, от дружных усилий дыханием уст своих распространили такой сильный запах, что комната присутствия превратилась было на время в питейный дом. Такой же запах был от толпы близ винной лавки, находившейся в переулке, напоминавшем тот... переулок, который был так узок, что если случалось встретиться в нем 2 повозкам в 1 лошадь, то они не могли уж разъехаться и оставались в таком положении до тех пор, пока мест, схватившие за задние колеса, не вытаскивали их каждую в противную сторону на улицу. Таковым был Миргород зимой. Миргород, прославленный Гоголем, и весь этот край, где каждое место напоминало Гоголя, край, который смело можно назвать Гоголевщиной. Каждое правдивое слово о великом писателе, характеризующее его и ту обстановку, которая послужила для его творчества, всякое подобное сведение есть уже ценность, которая должна принадлежать всем. Это обстоятельство заставило меня сделать еще целый ряд поездок в Гоголевщину. Тогда я старался главным образом обращаться к тем современникам поэта, которых никогда и никто не расспрашивал, и которые без всякого желания рисовки правдиво поведали мне то, что сохранилось в их памяти, нередко даже выказывая удивление, зачем у них спрашивают такие неинтересные, по их мнению, вещи. Поведаю, о чем могу, в том порядке, как это видел я во время пути, который был хорошо известен Гоголю.